состязания. Через два дня после окончания торжеств, 28 мая, великий князь Сергей получает от царя еще одно демонстративное поощрение. Он назначается по совместительству командующим войсками Московского военного округа. И первое, что делает новый командующий, большую часть войск округа и гарнизона он стягивает к Кремлю и вводит в центр города. И встали полки непроницаемым кордоном вокруг Большого Кремлевского дворца, где царь почивает и продолжает угощаться с семьей и ближайшими приближенными. Закончив таким образом с торжествами в Москве, Николай с супругой в середине июня отбыли в путешествие. Не слишком угнетало их случившееся. Из потрясенной Москвы они отправляются в увеселительную прогулку по России и Западной Европе. Длилась поездка 4 месяца. 17 июля Николай приезжает в Нижний Новгород, чтобы торжественно открыть Всероссийскую ярмарку, тут же попировать среди дворянства и купечества. 13 августа уезжает в Вену в гости к императору Францу Иосифу. 22 августа направляется в Берлин к Вильгельму II. 24 августа, сопровождаемый Вильгельмом, делает в Бреслау смотр германским войскам, после чего через Киль выезжает в Копенгаген к своему деду со стороны матери, датскому королю Христиану IX. 3 сентября из Копенгагена в Лондон в гости к королеве Виктории. 23 сентября прибывает из Лондона в Шербург, где его встречает французский президент. Во Франции проводит в развлечениях 3 недели. 17 октября едет из Парижа в Дармштадт к Эрнсту Гессенскому, брату жены. И лишь 19 октября царская чета появляется у Иорданского подъезда Зимнего дворца. Встречающие находят его загорелым, посвежевшим и все забывшим. А через 2,5 месяца, в канун Нового года, молодой царь записал в дневнике: «Дай Бог, чтобы следующий 1897 год прошел бы так же благополучно, как этот». Тот, кого не было. Думного дьяка спросили: «Умен ли царь Берендей?» Думный дьяк ответил: «Царь Берендей очень добрый человек». Жупил, 1905 год. Царь Волод. «Почти в каждом волостном правлении, — писал молодой Ленин в начале века, — вы можете увидеть такое изображение. Стоит Александр III перед волостными старшинами, вызванными на его коронацию. Держит речь к ним. И главное, что он по такому случаю сказал им: слушайте с ваших предводителей дворянства». Вслед за своим отцом тоже говорит русскому народу Николай II. Цари сами твердят народу, что управлять государством они не могут иначе, как при помощи дворян и через посредство дворян. Им-то служит, их интересы защищает, их господство олицетворяет на Руси своей особый государь-император. Говорят, что царь выше всех, и бедных, и богатых. Царь справедлив одинаково ко всем, и к бедным, и к богатым. Но говорить так — лицемерие. И в России, и во всем мире, отмечал Ленин, хорошо известно, какова справедливость царского режима, Таковы добросердечие и человечность царя.